навалившись, скрутили его. Быстренько надели браслеты, скрутили ноги и поставили среди зала под мертвые неоновые фонари. Подошел Николай, обходя, оглядел своего бывшего дружка со всех сторон, с грустью поинтересовался. «За что же ты меня так, Джон?» «А ты меня за что?» — в ответ спросил Джон. «За дело», — объяснил Николай и страшно ударил его ногой в пах. Джон согнулся вперед, потом его кинуло назад, и он упал на спину. Смирнов сзади положил руку на плечо Николая и посоветовал. «Я понимаю твои эмоции, англичанин, но все-таки будь аккуратнее. И решите для начала один вопрос. Вы его кончаете или перевербовываете?» «Я раздавлю эту гниду», — пообещал Николай. «К сожалению, я не могу позволить тебе получить это удовольствие, Коляша», — подал голос Александр Петрович. Он сидел в своем «Вольво», спустив ноги на бетонный пол склада. «Будем перевербовывать, Александр Иванович». «Саша, он мой», — сказал Николай. «Я сделаю с ним, что хочу». «Коля, ты мой», — откликнулся Александр Петрович. «И я сделаю, что я хочу». Джон застонал, зашевелился. Смирнов присел на корточки рядом с ним, объявил: «Я с ним поговорю». Джон открыл глаза и, увидев пронзительный неоновый свет, вновь закрыл их. Веки вздрагивали. Джон вспомнил все только что случившееся и все понял. «Ты в оперативной группе полковника Голубева?» — спросил Смирнов. Джон опять открыл глаза и, сильно напрягаясь, сел. Не отвечал пока, осматриваясь, изучая обстановку. Встретился взглядом с Коляшей. Коляша посоветовал: «Ты бы поговорил с нами, Джон». «Говори, не говори, все равно ты меня забьешь до смерти, Коля». Джон перевел взгляд на Смирнов. «Это ты, мент, их на меня вывел?» «Я», — подтвердил Смирнов и сам задал вопрос. «Откуда Голубев меня знает?» «Он мне не докладывает. Сказал только, чтобы я остерегался тебя». «А я не остерегся. Сколько вас в оперативной группе?» «Не знаю я», — глухо сказал Джон, но тут же получил от Николая удар башмаком о бок. Джон завалился на сторону, понял грустно: «Ребро сломал, скот». «А ты не отнекивайся, ты рассказывай», — посоветовал Николай. «Не знаю я», — упрямо повторил Джон, но тут же пояснил: «Откуда мне знать? Я внедренный, общаюсь с шефом только напрямую». «Шеф Семен Афанасьевич Голубев? Вы же сами знаете, чего же спрашиваете». «Я не знал, я предполагал. Теперь знаю». «Чем занимается у вас Удоев?» «Командир опергруппы боевиков. А Голубев, значит, общее руководство по всей Москве. Так?» Уловив в нейтральном взгляде Джона подтверждение, Смирнов продолжил свой расспрос. «Сергей Воропаев перед смертью проговорился, что всех, кто у вас служил, убирают. Как это понимать, Джон?» «Мне трудно говорить. От говорения страшная боль в боку. Если вы даете мне шанс, я говорю. Если же так, ля-ля-ля, перед тем, как меня кончить, то беседовать мне с вами себе дороже». Джон решил торговаться. «Так даете мне шанс?» Наконец-то и Александр Петрович подошел, встал рядом с Николаем. Смирнов тяжело поднялся с корточек. Втроем смотрели на Джона сверху. «И я даю тебе шансы, Джон», — сказал Александр Петрович. «Ты мне нужен». «Все расскажу и перестану быть нужным», — усомнился Джон. «У меня ты не разговаривать, действовать будешь. Разговаривать Александр Иванович хочет. Вот и поговори с ним». «Я задал вопрос, Джон», — напомнил Смирнов. Все, у кого кончился контракт, подписывают обязательство, по которому они не имеют права 5 лет жить в Москве и упоминать ни единым словом о службе в отряде.